Мэвис Пол, секретарша Дори, брюнетка с восхитительной фигурой и очень уверенной в себе, подняла глаза, когда О'Халлоген вошел в кабинет. «Добрый день, капитан», — сказала она со ослепительной улыбкой, совсем такой же, как у одной из звезд кино. «Он вас ждет. Проходите». О'Халлоген улыбнулся ей и сделал рукой приветственный жест. «Сегодня вы прекрасны, как никогда», — она засмеялась. «Я уже слышала это дюжину раз. Тем не менее, благодарю». Она указала пальцем на дверь Дори. «Идите, капитан». И она стала энергично печатать на своей электрической пишущей машинке. О'Халлоген принял внезапное решение. «Мне совершенно нечего делать сегодня вечером», — сказал он. «Что вы скажете о хорошем обеде у Лассер? Три звезды и хорошая крыша. Вас это интересует?» «Я предпочитаю свою собственную крышу», — ответила она, на секунду прекратив работу. «Но я благодарю вас». Она снова стала печатать. «Ну, кто не рискует, тот ничего не получает», — сказал О'Халлоген, направляясь к кабинету Дори. «Может быть, в другой раз?» «Да, может быть. Еще раз спасибо». Но он знал, что в следующий раз наткнется на такой же отказ. Он начал понимать, что Мэвис Пол относится серьезно не только к своей работе, но и к часам своего отдыха. Она не ходила на свидания. Он постучал в дверь и вошел. По обыкновению Дори был погружен в чтение досье. Он поднял глаза, указал рукой на кресло и снова стал читать. О'Халлоген сел и положил свою фуражку рядом с собой на пол. Минуту спустя Дори подписал документ, отодвинул его, наклонился вперед и улыбнулся О'Халлогену. «Очень рад снова видеть вас, Тим. Вы хорошо съездили?» О'Халлоген ездил в Анвер, выполнять неинтересующую его миссию, которая задержала его на 3 дня вдали от Парижа. «Неплохо, ничего специального», — сказал он. «Вы завтра получите мой рапорт». «А здесь все идет превосходно», — продолжал Дори удовлетворенным тоном. «Брикман известил меня, что Герланд прибыл в Прагу. Латимер ждет, чтобы сесть в самолет. Нужно проделать операцию тщательно. Как только Герланд будет задержан, Латимер тронется в путь. У меня для него зарезервировано место без указания даты, так что он не задержится. Он будет находиться в Праге уже через 2 дня. Герланд работает быстро. Он бросится на деньги и попытается удрать. Брикман не выпустит его из виду». «А там больше никого нет?» — спросил О'Халлоген. «Это ведь огромная ответственность для Брикмана». «Он сможет сделать то, что нужно. Я спросил его, не нужна ли ему помощь, но он отказался. Я полностью доверяю ему». У О'Халлогена такой уверенности не было. «Герланд очень ловок. Если только он заподозрит, что Брикман следит за ним, у Брикмана не останется ни малейшего шанса». У Дори вырвался нетерпеливый жест. «Горе мне с вами, Тим. Какой же вы пессимист. Брикман знает свое дело. Он не даст себя заметить». О'Халлоген пожал массивными плечами. «Я был бы более уверен, если бы знал, что около него находится еще кто-нибудь». «Предоставьте действовать мне», — сказал Дори. Он был в восторге от своего плана и не желал ничего слушать. «Кстати, на прошлой неделе, когда вас не было здесь, пришел доклад из Министерства обороны. Ультрасекретный. Я не должен даже выпускать его из своего кабинета». Он встал и подошел к сейфу. «Он содержит нашу будущую стратегию во Вьетнаме. Это чистый динамит. Надеюсь, они знают, что делают. Видимо, знают, так как этот документ уже парафирован. Я хочу, чтобы вы прочитали параграф, касающийся нашей службы безопасности там». Он покрутил циферблат, нажал на разные кнопки и открыл сейф. Через несколько секунд он вернулся с длинным белым конвертом с красной печатью. Протянул его О'Халлогену. «Прочитайте это, Тим. У вас волосы поднимутся дыбом. А мне нужно еще изучить несколько этих проклятых досье». Он сел за письменный стол и придвинул к себе досье, в то время как О'Халлоген открыл конверт и вытащил оттуда 2 листа бумаги. Через несколько секунд О'Халлоген спросил. «Что это такое? Вы, вероятно, ошиблись конвертом?» Дори поднял глаза и нахмурил брови. «Как это так?» О'Халлоген протянул ему 2 листа бумаги. «Это не имеет ничего общего с вооруженными силами. Это ключ кода, которым мы перестали пользоваться с прошлого месяца». «Какого черта вы мне говорите?» — проворчал Дори, выпрямляясь. Он вырвал листки из рук О'Халлогена и посмотрел на них. О'Халлоген, наблюдавший за ним, увидел, как кровь прилила к лицу Дори. Он выпустил из рук листки, и они упали на пол. Он был до такой степени бледен, что Халлоген встал, чтобы прийти к нему на помощь. «Боже мой!» — подумал он. «У него сердечный приступ!» «Что случилось, шеф?» — резко спросил он. «Позвать на помощь!» Дори ценой невероятного усилия немного оправился, потом поднял на Халлогена сверкающий от злобы взгляд. «Бросьте это! Дайте мне подумать!» — проговорил он резким и холодным тоном. Халлоген увидел в этом признак опасности. Он редко видел Дори в таком состоянии. Он сел и стал ждать, не глядя на Дори. Дори поднял оба листка, рассмотрел их, потом протянул руку и взял конверт, лежавший на другой стороне стола, который также внимательно осмотрел. Он бросил его на бювар и, оттолкнув свое кресло, встал и вернулся к сейфу. Халлоген видел, как он проверял содержимое. Потом Дори повернулся. Его бледное лицо осунулось и постарело, но губы были жестки и взгляд сверкающим. «Тим, я совершил непростительную ошибку». Он медленно вернулся к своему креслу и сел. «Эти бумаги, которые я дал Брикману, чтобы тот их спрятал в чемодане Гирланда, я их положил в конверт с надписью «Ультрасекретно», чтобы произвести впечатление на чехов. У меня на столе лежал рапорт генерал-майора вооруженных сил, когда вошел Брикман. Я не знаю, каким образом, я был невероятно небрежен. Я ошибся конвертом». Он замолчал и посмотрел на свои руки. «Гирланд, следовательно, увез с собой ультрасекретный документ, и он находится в Праге. Если там его обнаружат, может произойти грандиозный скандал, а со мной все будет кончено». Халлоген некоторое время ошеломленно смотрел на Дори, не веря своим ушам. Но, судя по выражению лица Дори, тут не было никакой ошибки. Его методический ум сразу же стал работать в поисках быстрых и эффективных решений, секрет которых был ему известен, и благодаря которым он поднялся до высокого положения в службе безопасности. «Я пошлю Брикману телеграмму», — резко проговорил он. «Он вернет конверт. Мы аннулируем операцию. Если Брикман не известит пражскую полицию, что Гирланд агент, они не будут препятствовать его отъезду. Так что у нас есть два выхода. Даже если Брикману не удастся вернуть конверт, полиция Праги не помешает Гирланду уехать, если они не будут знать, что он агент. Верно?» «Есть еще Малик», — спокойно сказал Дори. «Он может задержать Гирланда». «Тогда Брикман должен забрать конверт», — ответил Халлоген. «Вы думаете, что Брикман сможет это сделать? Боже мой, вы были правы, Тим. Я должен был отправить с ним кого-нибудь. Это трудная миссия для одного человека». «Брикман очень компетентный агент, и необходимо, чтобы ему все это удалось. У нас нет времени посылать кого бы то ни было, чтобы помочь ему». Поколебавшись, Дори утвердительно кивнул. Взяв лист бумаги, он стал набрасывать телеграмму для Брикмана. Видя, что рука Дори тверда, Халлоген покачал головой с молчаливым восхищением. Этот человек, ошибка которого могла вызвать холодную войну и совершенно разрушить его карьеру, так быстро собрался, вернул контроль над собой и занимался новой операцией, чтобы спасти ситуацию. «Как вы думаете, так будет хорошо?» — спросил Дори, протягивая ему листок. Халлоген прочитал написанное. Текст не оставлял никаких сомнений относительно важности ситуации. «Очень хорошо. Хотите, чтобы я закодировал ее?» Оба мужчины посмотрели друг на друга, потом Дори кивнул. «Охотно, Тим. Попытаемся держать это между нами, пока будет возможно. Если Брикману не удастся вернуть рапорт, мне придется известить Вашингтон». Дори с мрачным видом смотрел в пустоту. «И если мне придется так поступить, это будет равносильно тому, чтобы перерезать себе горло». Халлоген издал нечто вроде ворчания, взял телеграмму, поднял свою фуражку и покинул кабинет, чтобы пройти в отдел шифров. Мэвис Пол прекратила печатать, когда Халлоген промчался мимо нее. Удивленная, она посмотрела на дверь Дори. «Что же там произошло?» — подумала она. «Халлоген так торопился, что даже не попрощался со мной».